а через 3 дня разошлют извещение о ее смерти, и начнется траур. Лежать в гробу 49 дней. По старинному китайскому поверью у человека было 2 души. Первая умирала вместе с человеком, вторая через 49 дней. На эти 49 дней решили особо пригласить 108 буддийских монахов, которые должны были в зале читать молитвы по усопшей, чтобы спасти ее от наказания за грехи, совершенные в жизни. Кроме того, было отдано распоряжение воздвигнуть алтарь в башне небесных благоуханий, где 99 даосских монахов в течение 19 дней должны были приносить жертвы и молить о прощении за несправедливо причиненные ей обиды. Гроб с телом покойницы установили в саду слияния ароматов, и перед ним на помостах, расположенных друг против друга, 50 высокоправедных буддийских монахов и 50 высокоправедных даосских монахов должны были отпевать покойницу и поочередно через каждые 7 дней раздавать нищим остатки от жертвоприношений. Когда Цзядзин узнал о смерти жены своего старшего внука, он счел, что рано или поздно сам должен вознестись на небо, и поэтому не захотел возвращаться к семье, боясь заразиться земной суетой и тем самым отрешиться от прежней подвижнической жизни. Он не стал вмешиваться ни в какие дела и всецело положился на Цзядженя. Между тем, Цзяджень, которому предоставили право действовать по своему усмотрению, решил, не считаясь ни с чем, устроить пышные похороны. Набор кедровых досок для гроба пришелся ему не по вкусу. Тут как раз подвернулся Сюэ Пань. Узнав, что Цзяджень ищет хорошее дерево, он предложил: «На моем лесном складе есть подходящее дерево. Говорят, его когда-то вывезли из гор Тяньшань. Если из него сделать гроб, он и за 10 000 лет не сгниет. Это дерево достал еще мой покойный отец и собирался продать одному из родственников императорской фамилии, преданному и справедливому Вану. Но впоследствии у того дела пошатнулись, поэтому дерево так и осталось на складе. До сих пор никто не в состоянии его купить. Если вам нужно, я велю принести его сюда». Обрадованный Цзяджень приказал принести дерево. Оно оказалось толщиной 8 вершков, по внешнему виду было похоже на орех, а запахом напоминало сандаловое дерево. Когда по нему щелкали пальцем, оно звенело, как яшма. Все хором выразили свое восхищение. «Сколько стоит?» — поинтересовался Цзяджень. «Да такого дерева вы, пожалуй, не найдете нигде и за 1000 лян серебра», — с улыбкой ответил Сюэ Пань. «Стоит ли говорить о цене? Дайте несколько лян серебра мастеровым за работу, и все». Цзяджень стал благодарить его, велел распилить дерево и сделать гроб. «Такие вещи не для нас», — пытался отговаривать его Цзяджен. «Вполне достаточно было бы для покойницы гроба из хороших кедровых досок». Но разве Цзяджен слушал доводы? Неожиданно сообщили, что служанка госпожи Цинь по имени Жуй-Джу, узнав о смерти своей хозяйки, покончила с собой, разбив голову о колонну. Такое событие считалось весьма редким, и все члены рода преисполнились благоговением к преданной девушке. Цзяджень распорядился обрядить ее как свою внучку и положить в гроб со всеми церемониями, а гроб поставить в башне восхождения к бессмертию, которая находилась в саду слияния ароматов. Вследствие того, что у госпожи Цинь не было детей, другая девушка-служанка по имени Бао Чжу выразила желание стать ее приемной дочерью и попросила разрешения разбить таз.